Мадам Дюклер, наша хозяйка, сидела устала и штопала носки, в то же время приглядывая за супом, который варила на ужин. Она рассказала Кости, что меня к ней прислал управляющий, и передала ему то, что я счел нужным сообщить ей о себе. Он слушал, попыхивая трубкой и глядя на меня своими блестящими голубыми глазами. Взгляд был жесткий и проницательный. Он стал меня расспрашивать. Когда я сказал, что никогда не работал в шахте, насмешливая улыбка снова тронула его губы. «Значит, вы не знаете, что вас ждет? Никто не пойдет работать в шахту, если есть выбор. Но это дело ваше. Не сомневаюсь, что у вас есть свои причины. В Париже вы где жили?» Я сказал. «Было время, я каждый год ездил в Париж. Только я держался ближе к большим бульварам. У Ларю бывали? Это был мой любимый ресторан». Я удивился. «Ресторан, если помните, не из дешевых». «Нет, куда там?» Он, конечно, заметил мое удивление. Опять я увидел эту насмешливую улыбку, но от объяснений воздержался. Мы еще потолковали о том, о сем, потом вернулись братья, и мы поужинали. А после ужина Кости предложил мне пойти в бистро выпить пиво. Там была всего одна комната, в одном конце стойка, а дальше мраморные столики и деревянные стулья. Еще там стояло пианоло, кто-то сунул в щель монету, и она орала танцевальный мотив. Кроме нашего было занято еще только три стола. Кости спросил, играю ли я в билоту. Меня этой игре обучили в Париже молодые люди, с которыми я вместе занимался, и Кости предложил мне сыграть на пиво. Я согласился. Он потребовал карты. Я проиграл одну кружку, проиграл вторую. Тогда он предложил поиграть на деньги. Карта ему шла, а мне не везло. Ставки были ничтожные, но я проиграл несколько франков. От выигрыша и от пива он пришел в хорошее настроение и разговорился. И по манерам его, и по тому, как он говорил, я скоро понял, что человек он образованный. Когда речь опять зашла о Париже, он спросил, не знавал ли я такую-то и такую-то, американок, которых я встречал у Элиота, когда тетя Луиза с Изабеллой у него гостили. Сам он, видимо, знал их лучше, чем я, и мне стало любопытно, как он дошел до своей теперешней жизни. «Было еще не поздно, но вставать нам предстояло с рассветом. Давай по последней», — предложил он. Он потягивал пиво и смотрел на меня своими маленькими зоркими глазками. И тут я сообразил, кого он мне напоминает. Сердитого кабана. «Зачем тебе понадобилось работать в этой треклятой шахте?» — спросил он. «Хочу обогатить свой опыт». «Tu es fou, mon petit. Ты с ума сошел, малыш». «А вы зачем здесь работаете?» Он неуклюже вздернул тяжелые плечи. «Мой отец был царским генералом. Я учился в кадетском корпусе, а в войну служил офицером в кавалерии. Я ненавидел Пилсудского. Мы сговорились его убить, но кто-то нас выдал. Тех из нас, кого сумели схватить, он расстрелял. Мне в последнюю минуту удалось бежать через границу. Что мне оставалось? Либо иностранный легион, либо угольная шахта. Я выбрал меньшее из зол. Я уже говорил Кости, на какую работу меня определили, и тогда он промолчал. А теперь поставил локоть на стол и сказал, «Ну-ка, отогни мою руку». Я знал этот старый способ мериться силами и приложил к его ладони свою. Он рассмеялся. «Через неделю ручка у тебя будет не такая нежная». Я стал давить, что было силы. Но у него ручище было как железное, и постепенно он отвел мою руку назад, до самого стола. И тут же снизошел до похвалы. «Селенка, у тебя ничего, другие столько не выдерживают». «Знаешь что, подручный у меня никуда не годится, плюгавый такой французишка, сила как у вши. Пойдем-ка завтра со мной, я скажу старшему, пусть лучше даст мне тебя». «Я бы с удовольствием, а он согласится?» «Подмазать надо. Лишние 50 франков у тебя найдутся?» Он протянул руку, я достал из бумажника кредитку. Мы пошли домой и легли спать. Длинный это получился день. Я заснул, как убитый. «И что же трудная оказалась работа?» — спросил я Ларри. «Сначала было зверски трудно», — признался он, ухмыляясь. «Кости договорился со старшим, и меня дали ему в подручные. Он в то время работал в забое размером с ванную комнату в отеле, а попадать туда надо было через штрек, такой низкий, что приходилось ползти на четвереньках. Жарко там было, как в пекле, мы работали в одних штанах. И очень было противно смотреть на Кости с его огромным белым торсом, эдакий гигантский слизняк. Грохот отбойного молотка в этой тесной норе буквально оглушал. Моя работа состояла в том, чтобы подбирать куски угля, которые он вырубал, складывать их в корзину и протаскивать эту корзину через штрек в штольню, а там его грузили на вагонетки и везли к подъемникам. Я только одну эту угольную шахту и видел, так что не знаю, везде ли принят такой порядок. Мне он казался дилетантским, а работа адова. В середине рабочего дня мы делали перерыв, съедали свой завтрак и курили. Я еле мог дождаться конца смены, зато мыться потом было чистое наслаждение. Ноги, бывало, никак не ототрешь, черные, как чернила. На руках, конечно, появились волдыри, болели они дьявольски, но потом подсохли. Я привык к этой работе. И надолго вас хватило? В забое меня держали неполных 2 месяца. Вагонетки, на которых уголь подвозили к подъемнику, таскал тягач, а откатчик на нем работал никудышний, и мотор то и дело глох. Однажды он никак не мог его запустить, совсем умучился. Ну, а я в технике разбираюсь, я понял, в чем там дело, и через полчаса он у меня заработал. Старший рассказал про это управляющему. Тот меня вызвал и спросил, знаю ли я толк в машинах. В результате мне дали место того откатчика. Работа, конечно, очень однообразная, зато легкая, и мотор перестал шалить, а значит, мною были довольны.